Глава 34. Скользнув в бумер, Робби завел его и рванул с места. Уже на ходу позвонил на телефон, оставленный Джули, она не ответила. Блин. Он вдавил на всю железку. Ехать быстро в городе даже в этот поздний час проблематично. Уличное движение и уйма светофоров. И уйма копов. А затем ему в голову пришла идея. Венс, похоже, дама весьма высокоэффективная. А значит... Он оглядел приборную доску и увидел коробочку под рулевой колонкой. Явный довесок. «Агент Венс, я вас люблю!» Нажал на выключатель. За решеткой радиатора тотчас вспыхнули синие проблесковые огни и заулюлюкала сирена. Четырежды проскочив на красный свет, Робби промелькнул через город настолько быстро, что мог бы сняться в улетной рекламе немецкого автогиганта и через считанные минуты уже мчался по своей улице. Пару раз ему на глаза попались копы в машинах, поглядывавшие на бумер с полицейскими огнями с подозрением, но пропустившие его. Припарковавшись на боковой улице, Уилл выпрыгнул и зигзагами устремился пешком к зданию, где оставил Джули. По лестнице он несся, перепрыгивая через две ступеньки к ряду. Вихрем промчался по коридору. По пути дважды сбрасывал ей СМС, но ответа не получил. Поглядел на дверь. Никаких следов взлома. Достав пистолет, сунул ключ в скважину и тихонько приоткрыл дверь. В передней было темно. Сигнализация даже не пикнула. Скверный признак. Он закрыл дверь за собой. Двинулся в комнату, ведя стволом по защитной дуге. Голоса не подал, не зная, кто еще мог здесь затаиться. Услышав шум, беззвучно отступил во мрак. Шаги приближались. Робби нацелил пистолет в готовности открыть огонь. Зажегся свет, Уилл вышел. Джули взвизгнула. «Какого черта?» — охнула она, держась за грудь. «Вы что, хотите довести меня до гребаного инфаркта?» Она стояла перед ним с влажными волосами, одетая в пижаму. «Ты была в душе?» — спросил Робби. «Ага. Что, кроме меня никто на свете не любит быть чистым?» «Я звонил и смсил. Вода и электроника не дружат, как я слыхала». Она взяла телефон с кофейного столика. «Хотите, чтобы я смснула обратно?» «Я тревожился». «Ладно, виновата, но не могла же я взять телефон в душ. В следующий раз бери его хоть в ванную. А почему сигнализация не включена?» «Я спускалась в вестибюль за газетой, собиралась включить перед сном». «Газету? Вот уж не думал, что ваше поколение читает старомодные газеты. Я люблю информацию». «Ладно, но я хочу, чтобы ты держала сигнализацию включенной постоянно». «Отлично. Но с чего это вдруг вы так сдрейфили за меня?» Застыв, она уставилась на его руку. «Вы истекаете кровью?» «Порезался». Он потер рану. «Через пиджак?» «Выбрось это из головы», — резко осадил Робби. «Ты не заметила ничего подозрительного сегодня вечером после моего ухода?» Она уловила в его голосе напряженные нотки. «Расскажите, что случилось, Уилл?» «По-моему, меня преследовали. Но не знаю, с какого места. Если отсюда, это скверно, по очевидным причинам. Я не видела и не слышала ничего подозрительного». «Если б кто-то хотел до меня добраться, шанс у них был». Опустив взгляд, Робби увидел, что все еще держит пистолет. Убрал его в кобуру и огляделся. «Все в порядке? Тебе что-нибудь нужно?» «Все прекрасно. Я сделала домашнее задание, съела здоровый ужин, почистила зубы и помолилась. В полном ажуре», — саркастически добавила Джули. Затем достала листок бумаги из кармана пижамы и вручила ему. «Что это?» «А поручение, что вы мне давали?» «Что-нибудь странное в последние пару недель?» «Заодно включила адреса мест, где мама и папа работали. Все, что знаю об их прошлом, их друзья, чем они обычно занимались. Думала, это может быть полезно». Робби посмотрел на страницу, исписанную аккуратным почерком, и кивнул. «Это будет полезно». «Кто вас подстрелил?» Он инстинктивно посмотрел на руку, а потом на Джули. «Я уже насмотрелась на огнестрельные ранения», — будничным тоном сказала та. «Уж в таком мире я выросла». «Не знаю, кто», — ответил Робби, — «но намерен выяснить». «Это как-то связано с той убитой женщиной и ее ребенком?» «Ага, наверное». «Впрочем, вы производите впечатление субъекта, у которого уйма врагов по уйме различных причин. Может и так. Но вы все равно собираетесь мне помочь выяснить, кто убил моих маму и папу, верно?» «Сказал же, что да». «Лады», — подвела она черту, — «можно я пойду спать?» «Ага». «Можете остаться, если хотите, меня это не коробит». «Мне еще надо сегодня кое-что сделать». «Понимаю». Выходя, включу сигнализацию. Спасибо. Взяв телефон, Джули повернулась и зашагала по коридору. Послышался щелчок замка двери спальни. Включив сигнализацию, Робби запер за собой дверь и удалился. Он был вне себя. Им манипулируют, это ясно. Вот только не ясно, кто именно.